снимаю американское кино. То, что Кински захотела играть роль в картине, способствовало созданию так называемого пакеджа, то есть пакета: сценарий, режиссер, актриса. Вскоре пакет пополнился Джоном Сэвиджем, очень известным актером. Он играл в «Волосах» Милоша Формана, в «Охотнике на оленей» Майкла Чимино. Сэвидж прочитал сценарий и очень захотел сниматься. Затем добавился Берт Ланкастер. Ему понравилась роль отца героя. Проект обретал все более реальный вес. Впоследствии Ланкастер сниматься не смог, ему сделали операцию на сердце. Вместо него сыграл Роберт Митчум, тоже звезда первого разряда, что-то вроде американского Крючкова. Он снялся в 100 фильмах, в том числе и в «Дочери Райана» и «Крыльях войны». Красивый седой лев. Потом появился Кит Кэродин. Есть такая знаменитая актерская семья. Отец Джон Кэродин, снимавшийся еще в «Дилижансе» Джона Форда. И три его сына, все актеры. Старший играл у Бергмана в «Змеином яйце», в «Кунг-фу». Кит получил Оскара за исполнение роли певца и песню в «Нэшвилле» Роберта Олтмана. Продюсировала «Возлюбленных Марии» компания «Кеннон». Менахем Голан владел ею вместе со своим кузеном Йорамом Глобусом. «Возлюбленные Марии» имели небольшой бюджет – 2 миллиона 800 тысяч долларов. В то время средняя картина в США стоила от 5 до 7 миллионов. Дорогие – больше 15. «Тутси» стоила 22 миллиона. Деньги на картины не обязательно идут от главных голливудских компаний. Происхождение их может быть самое разное. И от лас-вегасского и горного бизнеса, и от мафии, и от нефтяных компаний. Но уж когда тратишь деньги мафии, то ответственность тут особая. Люди там серьезные, шуток не понимают. Рассказывали занятную байку про то, как Коппола снимал «Коттон Клаб» на деньги мафии. Это фильм о джазовых музыкантах, о временах сухого закона, о мафии. Согласился он на эту постановку, потому что фильму дали очень большой бюджет – 44 миллиона. Отношения с продюсером складывались неважно, обещанный аванс ему не заплатили. «Ладно», — сказал Коппола, — «вы мне не платите, я не выйду на съемку». В тот же день вблизи отеля рядом с ним остановился лимузин. «Вы Коппола?» «Да, я ваш большой поклонник. Сядьте, пожалуйста, ко мне в машину. Вы просто не представляете, как я люблю ваши фильмы. Какая замечательная сцена у вас в «Крестном отце», когда Майкла везут через Бруклинский мост на свидание с полицейским. Классная сцена. Он доверительно нагнулся к Фрэнсису и, глядя в глаза, проговорил: «Должен вам сказать, что если сегодня после 3 часов вы не появитесь на съемке, ночью вас сбросят с этого самого моста. Имейте в виду». Через 2 часа Коппола был на площадке. 44 миллиона из Лас-Вегаса — штука серьезная. Мафия знает, как работать, шутки с ней плохи. Каждый съемочный день Коттон-клаба стоил 85 тысяч долларов. У меня на «Возлюбленных Марии» 30 тысяч. Когда я закончил съемки на 2 дня раньше срока, мои продюсеры были сильно удивлены. Они, как и все в Голливуде, считали, что в России деньги никто считать не умеет. Стратегия кинокомпании может строиться на разных принципах. Независимая кинокомпания знает, что с низким бюджетом меньше риска. Режиссеру тут больше возможностей для художественного поиска. Хозяева Кеннона надеялись, что при таком сценарии и режиссере с репутацией звезды пойдут сниматься и за небольшие деньги. И со звездами, как выяснилось, можно снимать низкобюджетные картины. Монтажницей у меня работала дочь режиссера Алана Пакулы, практиканткой дочь писателя Уильяма Стайрона. На «Возлюбленных Марии» Я работал так, как до этого никогда в жизни не работал. В Америке умеют выжимать из людей все досуха. Группа работала 6 дней в неделю, я 7. Рабочий день группы 12 часов, ни о каких опозданиях не может быть и речи. Вылететь со студии проще простого, не хотите работать, придет другой, до свидания. 12 часов — это у группы, у меня 15. 3 часа на репетиции, на отсмотр материала. Напряжение непередаваемое, как в профессиональном боксе. Словно только что поднялся из нокдауна. Какие-то люди кричат в лицо, машут полотенцем, «давай, гони дальше». За 42 дня сложная актерская картина с массовкой, да к тому же еще действие происходит в 1945-м, автомобили, костюмы, реквизит, все должно было быть из того времени. По замыслу, это чем-то должно было быть похоже на последний сеанс Питера Богдановича, только изображение не черно-белое, а слегка цветное. Я снимал в трогательном маленьком городке недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Хотя я и перенес действие в Америку, как обещал Голану, но героями все равно сделал югославов. В Америке много разных национальных общин – итальянцев, китайцев. Сербов сразу распознаешь по знакомой мелодике славянской речи, по песням. У меня в первый день съемок, по случаю их начала, был замечательный обед. Сербы пели, танцевали, выглядело все как в нормальной столовке где-нибудь на Украине. Железные стулья, водка рекой. Том Лади, спустя 2 дня приехавший ко мне, сказал: «Не ожидал, что ты посреди Америки устроишь себе Россию». Вылитая Ася Клячина.